Друзья, я Вадим Open Yoga, это у нас лекции для Международного открытого йога-университета, сайт openyoga.ru, где мы рассматриваем религии Востока. И это у нас очередная лекция, ссылаемся мы на многие положения, в том числе уже, так сказать, известные по предыдущим лекциям, поэтому если какие-то вопросы, то я всех отсылаю на бесплатный интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, чтобы мы не повторялись. Итак, мы с вами рассматриваем такое очень сложное явление, если угодно, антропологическое, как религии Востока. Я пытаюсь с разных сторон как бы обрисовать это сложное явление, потому как просто перебирать и перечислять все многочисленные секты и ответвления — вещь очень интересная, но не представляется возможным в данной, так сказать, глубине исчерпать в течение нескольких лекций. Поэтому вот мы рассматриваем с разных позиций этот момент. И я постоянно делаю акцент, что с нашей точки зрения, то есть с рассмотрения, не бывает религии, не бывает ничего высшего в отрыве от человека. Это очень такой ключевой момент, что если мы говорим о высшем, то на заднем плане всегда присутствует понятие человека. То есть сложно себе представить, что, скажем, какие-нибудь инфузории и туфельки имеют какую-то религию. Или, скажем, коты и собаки. Кто-нибудь из вас видел, чтобы коты и собаки имели религию? Или какие-то культы? Нет. Мы можем говорить о религии где-нибудь в безжизненной пустыне. Представьте себе, безжизненный ландшафт у нас на планете, или где-нибудь на Марсе, или на Луне. И что там есть религия. Мы можем об этом сказать? Нет, мы не можем об этом сказать. Почему? Потому что, опять же, подразумевается, что есть человек, который исповедует эту религию. И здесь мы подходим еще к одной такой достаточно интересной такой грани анализа религии, а именно, ну, собственно говоря, а суть-то в чем? Вот есть какое-то явление, которое есть, когда есть живой человек, и этого явления нет, когда нет живого человека. Более того, это явление ведет себя очень странно. Если человек, скажем, переживает какие-то состояния, он в полной уверенности, что, во-первых, религия есть, что есть что-то высшее, он может по-разному называть это высшее. У человека не остается сомнений в том, что это высшее есть, но доказать другим он не может. Все разумные доводы его, как правило, разбиваются о жесткую критику, и камня на камне от них не остается. В лучшем случае, это если вокруг него есть группа других людей, кто, так сказать, перенимает эти взгляды, и до какой-то степени это нечто открывается уже и им. То есть, совершенно такая фантастическая ситуация, что если почитать, скажем, какие-то священные книги, да или пообщаться в настоящий момент с искренне верующими, я подчеркиваю, искренне верующими, не теми, кто мелькает там на экранах телевизоров там, или обращает в свои религии, или там ведет какие-то священные войны, не те, кто, в общем-то, пиарится, а те, кто тихо помалкивает и ведет какой-то определенный образ жизни. Так вот, их очень, кстати, тяжело, как правило, всегда бывает находить в любой религии, даже в самой прозелитической, даже в самой религии, которая стремится обратить в свои ряды как можно больше новоявленных членов, но, как правило, есть такое вот соотношение. И оно очень хорошо, кстати, описано, опять же, у Льва Николаевича Толстого в его рассказе «Отец Сергий». Что вот это вот что-то высшее, пока ты живешь один, проявляется. Начинаешь общаться с людьми, которым чужды эти взгляды, оно куда-то тает. Поэтому такая как бы двойственность возникает вот в этих прозелитических или религиях, которые там всеми правдами или неправдами стремятся обратить новых членов, что вроде с одной стороны, чем больше ты членов обратил в свою религию, тем у тебя плюсик большой. А с другой стороны, чем с большим количеством вот таких людей, которых ты пытаешься обратить, ты начинаешь сталкиваться, то тем быстрее тает что-то такое неуловимое, что тебя самого когда-то привело в эту религию. И на самом деле это явление универсальное. Действительно, если мы рассматриваем вопрос религии с точки зрения йоги, то точка зрения йоги говорит следующее, что действительно есть нечто высшее, но оно поистине странное, оно поистине фантастичное. Оно, во-первых, есть для того, для кого оно есть, и его нет для того, для кого его нет. Вот такая вот очень туманная, на первый взгляд, расплывчатая формулировка, но точнее не скажешь. И это высшее, если угодно, в своей милости, может проявляться для тех или иных людей, для тех или иных групп людей, через какие-то вполне конкретные обряды, через какие-то вполне конкретные вещи, образы поведения и так далее. То есть, и тогда у тех, для кого проявляется это высшее, нет, во-первых, сомнений, что это высшее есть, а во-вторых, через все те, как говорится, культовые принадлежности, через которые это высшее проявляется, или через те какие-то обряды проявляются, для них наблюдается такое, знаете, однозначное соответствие. Вот он смотрит на символ веры, и действительно ему что-то там свыше открывается. Другой человек смотрит на тот же самый символ веры, ему ничего не открывается. Или человек, допустим, там какую-нибудь там практику делает, она сказать, во всех религиях так или иначе присутствуют какие-то священнодействия. Какие-то там поклонения, обряды, посты, заклинания, мантры. Ну, чего только нет. И вот человек, которому открылось это, там, произносит эти все, делает эти все действия, ему открывается. Человек, который в это не верит, может делать все то же самое, ему не открывается. И вот такой вот как бы эффект, это сплошь и рядом наблюдаемый в религиях. То есть, как правило, есть отцы-основатели, один или много, по-разному бывает. Иногда отец-основатель может быть вполне конкретным человеком. Иногда, как это очень часто было в истории Индии, да и в истории, в общем-то, наших европейских религий. То есть основатель это, знаете, современным языком, это древний на самом деле термин, аватар. То есть воплощение Бога в теле человека. То есть вот это что-то высшее, кто-то называет Бог, кто-то называет Абсолют, кто-то еще как-то называет. Вдруг по какой-то причине приходит в мир людей в форме человека. Оставляет религию, потом уходит. И религия остается. А иногда это бывает группа товарищей, то есть вот группе людей что-то там открылось, и они это передают, значит, дальше. И везде один и тот же эффект. То есть были отцы-основатели, им что-то там высшее открылось, причем им открывалось, если они вели какой-то определенный образ жизни. Значит, они славно проживали свою жизнь и учили, как правило, своих людей, которые их окружали, выполнять то же самое в надежде, что высшее и следующему поколению откроется. И вот чудо, оно открывалось. И так продолжалось из поколения в поколение. То есть делаешь какие-то телодвижения, делаешь какой-то обряд, и тебе открывается. Но везде один и тот же эффект. Все это начинает все слабее и слабее и слабее проявляться. То есть, если в древние времена достаточно было там одной молитвы, в средневековье уже надо было там неделю поститься и молиться, а сейчас создается впечатление, что это вообще не работает. Почему такой эффект? Вот здесь мы впрямую, и как правило, от религии ничего не остается, кроме набора обрядов, и создается очень двойственное впечатление. Ну как же так? Вроде такие уважаемая религия, столько времени существовала, а внутри нее такая чушь. Все сказания несостоятельные, все, ну в лучшем случае там единственное остается, что это только морально-этические принципы, что хорошо делать хорошее и плохо делать плохое. И то тоже достаточно с этими морально-этическими принципами все неясно. Почему? Потому что очень часто бывает так, то есть делай добро только этим, а всем остальным можешь не делать. Или можешь вообще о них забыть, или вообще их нет. Причем это универсальная достаточно такая схема. И вот даже эти призывы к чему-то разумному, доброму, вечному, они тоже сомнительны. И представьте, такая система, скажем, живет несколько тысяч лет. Отказаться от нее люди не могут, потому что отчасти она работает. И полностью принять ее не могут, потому что, ну, она уже изжила себя. Как правило, наступает кризис в этой системе. И после этого кризиса эта религиозная система либо исчезает, либо находится какой-то реформатор, в жизни которого происходит следующая вещь. Он в рамках этой же религии начинает делать все обряды, ну, до той степени, до которой он вообще их может делать. И вдруг, о чудо, ему тоже открывается высшее, но он видит, что старые обряды уже не отвечают требованиям современных людей, и он выступает в роли реформатора и начинает реформировать религию. Говорит, ребята, все, что было до этого, было правильно. Но для современного поколения, к этому старому, плюс еще вот новые какие-то заповеди, требования, или еще какие-то такие моменты. И вот если с известной периодичностью в той или иной религии появляется реформатор, то религия продолжает жить. Если не появляется, она исчезает. Почему? Потому что ну, степень несуразности доходит ну, просто до идиотизма. То есть несовместимого с жизнью. Вы понимаете, да, любая конкретика рано или поздно может приводить к своей противоположности, потому что жизнь вечно меняется. Да, так вот, не исключение и все религии Востока. По сути дела, мы видим как бы череду как бы возникновения новой какой-то там идеологии, новой религии, расцвет ее, она в себя вбирает большое количество людей, а потом упадок. И если во время этого упадка не находится, как говорится, тот, кто ее реформирует, она так и исчезает. Если находится, она дает какую-то другую генерацию. Так вот, по сути дела, то есть получается, что в любой религии есть набор каких-то священных, ну, каких-то атрибутов, которые по привычке сохраняются, но никто не понимает, что с ними делать. Ну, знаете, вот типичный пример для Индии это священные коровы. Ну, тут кто был в Индии, знает не понаслышке, что называется, ну, многие вот европейцы, знаете, когда читаешь книжки, вот Индия, священные коровы, кажется, что это что-то такое абстрактное, а в Индии это вполне конкретное. То есть эти священные коровы гуляют по городу. Ну, представьте, вот Москва, Красная площадь, и ходят коровы. Или вот, вот трафик, там машины едут, автострада какая-то, вдруг выходит на середину священная корова, и все останавливаются, да? Никто не имеет права там даже грубым словом сказать, ее в лучшем случае объезжают. Это до сих пор, друзья, там. Кто-то может выйти на трассу и стоять. Ну, понятно, что ну, бред собачий, да? Ну, что это такое? В наш век современный, когда уж не до коров. А это продолжает жить. А действительно, изначально, как вы понимаете, это все еще с ведических времен было, что, вообще говоря, корова достаточно универсальное животное. Корова кормилица. Это только сейчас, в современное время, мы и так не голодаем. А раньше были большие проблемы с урожаем. А кто такая корова? Коров фактически фабрика еды. Ест солому, а дает молоко. Вы можете есть солому? Нет. А она может. И поэтому вот мы сейчас измеряем наше богатство там в долларах, в счетах в банке там, и так далее. А в общем-то, когда мы сталкиваемся с живой природой, то ценности смещаются. В первую очередь ценность — это еда. И как раз тот, кто может произвести эту еду. А корова — это фактически, ну, это универсальная, как говорится, фабрика по производству еды. Понятно, что, да, и, да, причем самое интересное, в ведические времена коров ели. Еще как ели. А потом, в силу разных причин, есть их перестали. И стали отдавать, ну, как бы, ну, она уже, допустим, старая корова, что с ней делать? Ну, пускай себе идет куда-нибудь. И вот они там так и бродят. Как к этому относиться? Ну, бред, с одной стороны. Но с этим связано огромное количество, допустим, тех или иных было практик, связанных с процветанием. То есть произнеси такую мантру, дотронься до коровы, там туда-то, туда-то, там обрызгай ее священной водой и прочее, прочее. Более того, если, значит, корова недовольна, ты там что-то не получишь. И вот корова превратилась в фетиш, в амулет. И все уже начинают из-за суеверного страха. Просто лучше не трогать. Да? Не понимаем, как-то что-то там, и вот до сегодняшних дней. И так в любой религии полным-полно этого, ну, как сказать, то, что раньше работало, а сейчас то, что превратилось в мусор. Что такое мусор? Мусор — это то, что когда-то было нужно, а потом оно оказалось на свалке. Вот вы купили там мобильные телефоны там, или какую-нибудь там электронику. Вот какая судьба этого предмета? Ну, с большой вероятностью пройдет там лет 5 или, может быть, меньше, может быть, больше, она окажется на свалке. Вот и сейчас ценно. Какое-то время будет храниться по привычке, потом выброси. И это не значит, что там... Да, и вот так вот в религиях полным-полно вот таких несуразностей. Это не значит, что там все отцы-основатели религии были извращенцы или какие-то недоумки, или, ну, как-то какие-то странные люди. Нет, просто в их время, в их условиях жизни они там чего-то делалось, и как бы через эти предметы открывался канал с высшим. Дело в том, что высшее, оно на то и высшее, что оно не, его нельзя схватить. Его нельзя схватить, это высшее, и поместить в религию, в книгу или в какой-то образ. Высшее в своей милости может проявляться через эту книгу, образ там, человека, а может и не проявляться. Высшее, оно на то и высшее, заставить вы не можете. И вот получается, что когда новая религия или секта образовывается, высшее в своей милости, глядя на людей... Здесь вот ключевой момент. Глядя на людей, которые исповедуют эти взгляды, своей милости начинает проявляться. И тогда действительно наблюдается то, что у церковников называется чудеса. То есть какие-то явления, которые обычными законами природы не объяснить, и которые вполне конкретно связаны с какими-то там атрибутами, какими-то действиями, какими-то обрядами. Но это не значит, что эти обряды делают чудеса, не значит, что эти священнослужители делают чудеса, нет. Просто, знаете, высшее в своей милости смотрит на группу людей и говорит: ой, какие славные ребята, о, поклоняются, по всей видимости, мне поклоняются. Пляшут вокруг костра, значит, в бубны бьют, да? А ну дай-ка я проявлюсь как-нибудь там через языки пламени там, или еще через чего-нибудь, подбодрить их надо. А то я совершенно оскотинятся. И вот высшее проявляется. Один, другой, третий раз. Ну хорошо, люди... А если люди продолжают понимать, что, по сути дела, они обращаются к высшему, а все остальное — атрибуты, все хорошо, такое может продолжаться долго. Но рано или поздно наблюдается ситуация, когда приходят новые, и у них рождается совершенно меркантильное отношение к религиям. Почему? Потому что... Для них уже понятие «высшее» — это абстракция, а для них религия любая — это такой волшебный сундучок. Попросишь — исполнится желание. Это такой черный ящик. Неважно, как он работает, неважно, кто его делал, по каким принципам работает. Но главное, что попросил, молитву произнес, свечку поставил, нажал на кнопочку — хлоп, приз. Понимаете, да? И вот рано или поздно в любой религии возникают люди, которые не отрицают высшее, но и не понимают, но делают акцент не на высшем, а на, ну, на той пользе, которую они, как считают, могут извлечь из высшего. И вот с этого момента любая религия начинает деградировать. Потому что если в религии есть хотя бы несколько человек, которые продолжают поддерживать связь с высшим, то высшее из своей милости продолжает как бы осуществлять канал через те мантры, через те образы, через те там янтры, через которые она делала до этого. А вот если этих там нескольких человек не осталось в той или иной религии, а остались только такие потребители, такие, знаете, заказчики магического ритуала, а их становится все больше и больше, потому что, во-первых, жизнь сложная, кто-то приходит в религию из-за страха. Действительно непонятно, сегодня жив, завтра нет тебя, сегодня здоров, завтра там умер. Как-то что-то концы с концами не стыковываются, и как-то вообще и зябко, и страшновато. А ну-ка, это самое, заручиться поддержкой. А тем более тут вот, ну, обычно любая религия, она претендует на то, что она объясняет, как оно все сделано на самом деле, и она претендует на то, что у нее есть прямой вход к этому, к самому главному начальнику. Ну, то есть, знаете, вот, крыша такая, такая крыша, да? Вот, и кто-то идет из-за страха, кто-то идет из-за желания вознаграждения, ну, то есть, собственно, жизнь живет себе человеку. Живет. А хорошо бы лучше жить? Хорошо. А что для этого надо сделать? А надо туда-то поставить, такую-то пуджу сделать, такое-то поклонение сделать, и будет тебе счастье. То есть, и он идет уже в эту религию ради приобретения какой-то выгоды. Работает? Да, работает, до известной степени работает. И первая группа людей получает, что называется, успокоение, то есть защиту и как бы, ну, такую протекцию, да, и вторая группа людей до известной степени получает то, что она хочет, вознаграждение. Потому что если бы этого не было, религии бы не дожили до наших дней. Ну, бесполезно делать бесполезные телодвижения, если после этого не наступает результат. Ну, то есть, хотим мы того или не хотим, но мы, в общем-то, рациональные живые существа. Мы не можем тратить определенное время своей жизни, которое и так мало, и определенные усилия, которые нужны там, на зарабатывание себе на кусок хлеба, на абстрактные действия, которые не приносят либо такой, знаете, психотерапевтический эффект, что вроде как тебя попустило, там, или ты там высказался, тебе полегчало, или действительно ты там произнес мантру, и тебя стало что-то невидимое защищать. Или, значит, ты там сделал какую-то практику и сказочно разбогател. То есть, так как все-таки это с известной периодичностью срабатывало, вот на этом и держались, и держатся любые религии. То есть, во-первых, есть ядро, которые в религии, ну, люди, которые понимают суть этой религии, они там не из-за страха и не из-за вознаграждения, просто их сама идея высшего притягивает в рамках той или иной религии, они оживляют весь этот культ. А вокруг них большая толпа таких, знаете, как бы назвать, ну, халявщиков, да, кто пользуется этим. То есть, а эти халявщики, да почему оправданы эти халявщики? И почему вообще такой эффект есть во всех этих прозелитических религиях? Я уже третий раз упомянул это слово умное. Вы хоть знаете, да, что это означает? Миссионерский. Вот. Да, миссионерский. Значит, для чего? Потому что, собственно говоря, с точки, знаете, такой глобальной доброты это оправдано. Вот был совсем дикий человек, глупый. Вот у него страх. Страх это движущая сила. Хорошо бы этот страх в нужную, ну, эту движущую силу в нужную сторону направить. А тут такая вот религия говорит, это делай, это не делай, соседа не убивай. Хотя бы по праздникам, да, то есть там, или там что-то ешь, что-то не ешь. То есть, как бы дается ему какой-то свод правил, плюс его страх начинает его нести в нужном направлении. То же самое и с богатством. То есть, опять же, есть совершенно естественное у обычных людей желание сказочно обогатиться. И как бы сделать так, чтобы обогащаясь, человек как бы становился лучше. И вот любая религия, по сути дела, это вот опять же скрытый такой механизм, чтобы такой, знаете, как удочка и финик висит перед верблюдом, вот он идет, чтобы съесть, и знаете, движется в правильном направлении. Вот. И это есть, это оправдано. То есть сказать, что совсем религии там обманывают, что совсем они не нужны, мы такого сделать не можем. Потому что если убрать фактор религии, мир станет хуже. Вот сейчас просто, дело в том, что я сейчас вот в силу специфики своей, ну как бы я вот общался, ну и до этого я общался с академическими кругами, сам в Академии наук работал, и в бизнес-кругами, они вот бывшим эсэр, они просто вот только не шипят, как их достали религиозники, которые лезут куда надо и куда не надо, лезут, там начинают покушаться на картину мира, опровергать все на свете. То есть вот бред, и ну представьте, люди старой закалки, они там атомные бомбы делали, а тут везде какие-то храмы открываются, какое-то мракобесие прет. И вот ну, реально я с людьми общаюсь, от старшего поколения, они много старше меня, они в шоке, что у нас за страна такая эта самая. И, конечно, первая реакция, да нахрен это все мракобесие снести, чтобы вообще духу не было. Но это только, знаете, это наша эмоциональная реакция. Почему? Да потому что, собственно, есть от них и польза. Они охватывают такую гигантскую массу людей, которой никто не занимается. Ни государство, ни наука, никто не занимается. И в противном случае эти бы люди пошли бы в бандиты, или спились, или еще что-то с ними. А так им дали систему, да, она может быть там трещит по швам с точки зрения интеллектуальной там, или еще какой-нибудь, да, но она работает. Поэтому вот такое правило всегда, не следует ругать религии, но и не следует их поддерживать. То есть они для чего-то созданы, они играют какую-то роль и пускай остаются. Потому что еще раз, я особенно последнее время, я сам лично сталкиваюсь, что... Ну, то другое, ну, говорит, ну, достали, ну, уже и туда залезли, уже и в эту теорию залезли, уже и это опровергают. Что там, наложили проклятие на гипноз, считается, что гипноз это значит, ну, в общем, ну, бред какой-то творится. Опять же, у нас здесь, на Западе как-то там они уже все, вероятно, этим переболели. Да, так вот, ситуация сложная, потому что если совсем... уничтожить религию, как это было в советские годы, вы помните, да, была борьба с религией, от этого только хуже. Что есть масса людей, ну, они родились такими. Более того, это может быть для них самый хороший вариант. Другой разговор, что тоже все должно быть в своих рамках. То есть рамки эти, ну, не переходить. Да, так вот вернемся мы. Но получается следующая вещь, что эта система оправдана, что даже человек, который не верит в высшее той или иной религии, приходит к этой религии, религия ему дает какие-то инструменты, эти инструменты на чисто его житейском уровне показывают, хотя бы, знаете, в первом приближении, что что-то работает, для того, чтобы человек шел дальше в развитие. Но основная масса людей, как правило, останавливается на этом и дальше не идет. И вот в любой религии наблюдается такой увеличивающийся балласт этих людей, кто, по сути дела, паразитирует на них. То есть свои желания удовлетворяет, свою защищенность как бы увеличивает, но и дальше не идет. Ни туда, ни сюда. И вот как только наблюдается до определенного большого такого критического момента, совершенно и особенно когда последний там праведник в этой религии умирает или там растворяется в самадхи, и вдруг выясняется, что все, больше чудес нет. То есть если до этого работало, сейчас все меньше, это превращается, ну как бы, ну то есть вот эта вот основная масса людей захватила религию, думала, что вот сейчас вот мы там самые главные. А вдруг все, знаете, как в той сказке, сокровища превратились в черепки. Вдруг вообще все перестало работать. Вдруг вообще всем стало очевидно, что глупость полнейшая. И система начинает разваливаться. То есть, и таких примеров, кстати, в Индии была масса. Масса, когда любая религия возникала, распространялась, росла. Потом какое-то невидимое изменение... нужных людей духовных там становилось все меньше, массы потребителей все больше, достигало критического состояния и умирало. Ну или в лучшем случае, как бы знаете, сбрасывало балласт, 99% отваливались людей, а оставшееся ядро, для которых еще работают эти и мантры, и янтры, и все эти песнопения, и пляски, оно оставалось и капсулировалось. И вот это вот второе, даже более частый момент для Индии. Там вот иногда эта маленькая группа людей, очень маленькая, она действительно там исчисляется там совершенно небольшим количеством людей, но они свято делают эти пуджи в этом храме, и для них срабатывает. Вот это, значит, здесь мы вплотную еще раз, друзья, все-таки, когда мы говорим про религию, мы с вами должны, ну, как бы ответить на вопрос, собственно говоря, такой тупой вопрос еще марксистско-ленинский. Да, а есть это высшее или это попы придумали? Вот, так вот, я еще раз подчеркиваю, что этот вопрос не имеет смысла. Поэтому так вот жестко поставленный вопрос, он не имеет смысла. Вот почему и такая, знаете, такая вот скользкая репутация у всех религий. Если бы действительно за каждой религией стоял Господь Бог, то это вопрос времени, когда бы эта религия захватила бы все и подчинила бы себе все. Но видите, какая вещь получается? Господь Бог в этом смысле, ну я говорю на, как сказать, на нашем европейском сленге, там в Индии это был бы Абсолют или какой-нибудь там Брахма, там, или еще что-нибудь, кто-нибудь. Вот. Он, знаете, такой, в хорошем смысле слова привередлив. Ага, растет религия, о, польза от нее, о, хорошо, хорошо, буду поддерживать. О, зажрались, о, начинают меня эксплуатировать, о, уже всех собак на меня повесили. А там же еще обязательно пара умников любой религии, там обязательно такой момент наблюдается. С высшим общаться очень тяжело. И начинается замена общения с высшим интеллектуальными упражнениями. То есть обязательно появляются какие-нибудь богословы, или какие-нибудь там интерпретаторы каких-нибудь древних текстов. Вместо того, чтобы пытаться, значит, в это невыразимое понять, они начинают там анализировать древние сказания там на санскрите или там на ведическом языке, что-то там разбирать, переводить, выяснять. Они заслуживают такую репутацию ученых, мужей, знающих все, что вот если кому-то и открылось выше, то им. А получается прямо наоборот. Чем больше он углубляется в книги, тем меньше он забывает об высшем, и чем дальше он отдаляется. И обратная ситуация. Новообращенный человек, который вчера вообще ни во что не верил, был атеист, пришел в эту религию, сделал первые два шага с открытым, что называется, сердцем, разумом, устремлением к высшему, и ему высшее по полной программе открылось. Это, знаете, старый анекдот был. Это старая байка была, и потом, по-моему, Толстой, тот же Толстой ее переписал в рассказе, там, он про трех старцев, что, мол, жили там на каком-то острове три старца, которые, ну, настолько были дикие, что даже не умели молиться, и вот послали им, значит, этого самого священника, чтобы он хотя бы научил их молиться. Ну, тот действительно приплыл, увидел, да, эти три старца, там, дикие, не писать, не читать не умели, ну, начал их учить молитве, кое-как научил, собрался уже плыть обратно, все, уже корабль отплыл, вдруг видит, значит, один из старцев бежит по воде, значит, за этим кораблем и говорит: постой, не уплывай, мы забыли, чем заканчивается эта молитва. Понимаете, да? Вот такая, это, кстати, очень распространенная байка, значит, из мифологии Востока, что любая религия, она этим грешит. Ну, как бы, дело в том, что разум, ну, опять же, согласно системе йоги, это всего лишь шестой орган чувств. Разум – это, знаете, орган, который вынюхивает мысли. Вот у нас есть нос, который запахи вынюхивает, а вот есть разум, он просто вынюхивает мысли. То есть это не Бог, это всего лишь инструмент. Об этом забывают любой религии, и поэтому любая религия, когда она понимает, что, собственно, у них очень шаткое положение – сегодня высшее открылось, завтра не открылось. И надо как-то подменить вот это неуловимое высшее на что-то более, ну, что можно пощупать. И тогда начинаются строиться храмы, что-то такое материальное делаться. А когда этого становится недостаточно, то тогда надо какими-то, значит, подкрепить какими-то интеллектуальными измышлениями, потому что как бы интеллект, он полезен для всех людей, потому что они ничего не соображают, а тут кто-то хоть что-то соображает. Собственно говоря, европейская наука, как я вам напомню, она с чего началась? Первые университеты были, по сути дела, изучение богословия. Вот первые университеты, вы помните, да, во Франции, значит, забыл уже, где там еще, в Испании, Кордова, во Франции, ну, в Германии позднее открыли, не говоря уже про Михаила Васильевича Ломоносова, да. Вот, так вот, что там в первую очередь изучалось? Богословие. Богословие. Потом из этого вытекает, что юриспруденция. По каким законам же. Потом еще что там важно? Медицина. Потом еще что? Ну, потому что люди как-то... Собственно, раньше там вы понимаете, да, что... А? Ну, латынь и греческий, они изучались, как у нас сейчас изучается английский язык. Это было средство коммуникации. Кстати, как в Индии изучался санскрит. Собственно, санскрит, можно вот латынь древняя, древний санскрит и современный английский выполняют, по сути дела, одну и ту же функцию. Это просто книжки писались на, соответственно, или трактаты переводились на вот таких универсальных языках. Да, ну вернемся мы. Так вот, подмена в любой религии, как правило, на определенном этапе, когда они это неуловимое не могут уловить, отцам основателям, древним пророкам открывалось, а последователям перестает открываться, то выход, как правило, это идет в сторону умничания. То есть какую-то теорию подтащить. Вот. Ну, в частности, для европейской науки, они, когда вот христианство стало распространено быть в Европе, то они сначала, ну, этот вакуум они заполнили идеями Аристотеля. Собственно, поэтому мы сейчас как бы в этом отношении идем по этой линии. Да, но вернемся мы. Поэтому с этой точки зрения всегда очень любопытно проанализировать любую религию и секту. На какой стадии она находится. То есть, какое количество в ней искренних людей, которые общаются с Высшим. Какое количество халявщиков, которые кормятся, ну и система их держит в надежде на то, что они все-таки поумнеют, станут лучшими и обратятся к Высшему. Какое количество откровенных пройдух? Какое количество умников? Умников. То есть обязательно должен быть там кто-то самый главный, кто во всем разбирается, но это не факт, что ему открывается выше. Вот. И тогда все становится понятным. Достаточно быстро понятно. Теперь еще один такой момент. Но, как вы понимаете, любая религия это очень скользкое дело. И поэтому с самых древних времен и правители, ну и ученые, да и простые люди поняли, что если ты будешь все, значит, эти самые надежды возлагать только на религию, ты проиграешь. Поэтому с течением времени начала наблюдаться тенденция по разделению религии и такой обычной власти. То есть вот есть власть, скажем, там какой-нибудь раджа, или какой-нибудь там король, или еще, ну, в зависимости, что за место, да. И есть, скажем, какой-нибудь там представитель местной религии. И, казалось бы, их бы объединить. И действительно, многие религии шли по этому пути. Когда и такая, как сказать бы, и духовная власть, и политическая власть, светская, как ее еще, наверное, называется, она в одних руках. Но история показала, что это очень плохой альянс. Очень плохой. Почему? Потому что то приходится делать какие-то поступки там, в управлении страной, которые с точки зрения религии недопустимы. То наоборот, религия лезет туда, куда не надо лезть. И поэтому постепенно наблюдается такое разъединение. Причем наблюдалось оно еще, друзья, с самых древних, если мы про Индию говорим, с самых древних ведических времен, так как было три основные касты, допущенные к изучению священного знания. И была следующая иерархия. Это брахманы, кшатрии и вайшни. Так вот, самое интересное, что высшая каста брахманов, она как раз, ее бы можно было классифицировать или отнести с известной оговоркой скорее к представителям культа. ну, религиозного. А вот вся такая власть светская была в руках у раджи. Но раджа буквально шагу не мог сделать, не посоветовавшись, ну, как бы не заручившись поддержкой высшей касты брахманов. Ну, это древняя такая схема. Вот, и, собственно говоря, и так до наших дней, смотрите, вот даже в любом государстве, в жизни человека есть такие, какие, знаете, большие области, которые живут сами по себе и которые не пересекаются, они пересекаются, но их нельзя объединить. Смотрите, вот в жизни человека есть что? Ну, во-первых, власть. То есть вот мы живем, и над нами какая-то власть. Причем власть, я имею в виду, там, такая материальная. Объявлять войну или не объявлять, строить или не строить, там, вот знаете, вот то, что можно пощупать. Обязательно есть другая область, область религии. Она как бы сама по себе. Обязательно есть область науки. Обязательно есть область медицины. Обратите внимание, медицина, вроде бы ее надо целиком и полностью отнести в науку, но тем не менее она до сих пор отпочковывается. Хотя, возможно, со временем они и сольются. Почему? Да по той простой причине, что акценты в деятельности у разных этих проявлений разные. То есть, если религия должна упирать на что-то совершенно невыразимое, неощутимое, то, что нельзя пощупать, и то, что может проявиться по-любому, ну, связываться, да, и только в этом случае она остается живая, то связываться с ней бесполезно. Ну как, это то же самое, что, не знаю, там, опираться на воздух, да, можно и упасть, когда вы идете и раз, и... Вот, но в то же самое время, если вы очень быстро летите, то можно опираться на воздух. Если вы искренне верующий, да, то вы можете, что называется, и по воздуху летать. Самолеты же летают, а можно опираться. То есть разные законы действуют. Потом, допустим, наука. Наука, она, в общем-то, в стороне и от религии, и от власти. Почему? Потому что, ну, во-первых, с религией связываться у них что-то невыразимое, а наука все-таки привыкла оперировать с тем, что можно измерить в числах. Вот, или все, что можно, ну, как бы так, доказать, и то, что воспроизводимо. А тут тебе говорят, что надо верить. А это, вообще говоря, ставит крест на науке. Ну, представьте, вы приходите и говорите, я открыл там новый закон, там, таблицы Менделеева. Вот он такой. Все говорят, о, да, докажи. А вы им в ответ, а надо поверить. Или там, вот я изобрел новое лекарство, всем надо его пить, и оно от всего излечит. Все говорят, докажи. А вы говорите, да нет, верить надо. Вот. С точки зрения науки бред. С точки зрения человека работает. Иногда бывают действительно такие... ситуации, когда вы приходите там куда-нибудь в храм, вам дают какую-нибудь там святую воду, какую-нибудь причастие или какую-нибудь просад в Индии, значит, освященную пищу. Вы ее едите, и вам реально полегчало. Знаете, такой как бы у психологии это эффект плацебо. Что действующего начала нет, а действие есть. Да, так вот, о чем мы остановились? А, да, еще забыли, что медицину. Почему медицина... как бы немножко отделена от науки. Потому что в медицине что-то есть от религии. Помните это вот выражение, фильм был, как это, «Формула любви», да, что если доктор сыт, то и больному легче. Да? То есть вот, вот это вот чисто такие психологические моменты, они в медицине играют иногда роль не менее значимую, чем вся химия, чем вся наука, чем все лекарства. И поэтому до сих пор у нас вот академия есть, там академия медицинских наук, да, либо просто академия там, наук. А, да, так вот, почему? Да потому что все они призваны обслуживать человека, и всякая попытка их слить вместе, она обречена на неудачу. Еще и в древние времена правители объявляли себя, так сказать, что они не только правители светские, но еще и правители духовные. Даже вот Петр I, поинтересуйтесь его биографией, ведь он очень свирепо, когда ему надо было страну поднимать, что называется, на новый уровень, ведь он взял на себя функции духовной власти, он быстро-быстро религию задвинул. Кстати, одна из самых тяжелейших была таких страниц в истории, как Петр I боролся с религией. Ой, там разборки были, ой-ой-ой. Просто сейчас, за давностью лет, мы как бы даже не понимаем всей проблемы. Да, так вот, аналогичная ситуация и слить медицину с наукой. Медицина пользуется наукой по полной программе, но вот этот вот фактор личностный, фактор, который скорее как в религии, он делает одного врача успешным, а другого врача с тем же самым набором лекарств, образований неуспешным. И как-то взвесить это невозможно. Отделилось, да. Ну, да, время уже, да. Значит, ну и, собственно говоря, в этом отношении, ну, как бы, ну, по сути дела, вот мое искреннее убеждение, что только йога их склеит всех вместе. Что я себе очень с трудом могу представить, я просто сам общался и работал вместе вот с теми же йогами-шестидесятниками, кто еще в 60-е годы у нас в стране, там, во времена, когда был расцвет нашей науки, когда все наши достижения, вот мне очень тяжело им даже сейчас объяснить какие-то моменты религии. Потому что для них это откровенное мракобесие и просто, ну, издевательство над здравым смыслом. Вот. В то же самое время я прекрасно понимаю людей верующих, которые говорят, да господи, все ваши безделушки кому не нужны, если я завтра умру? Да, то есть, что мне твое богатство сегодня, если, помните, как у Будды, да, если завтра придет болезни, смерти и страдания, да, что сегодня веселиться, если завтра уже, да, то есть, тоже это понятно. Аналогичная ситуация и с властью, а власти бедной разобраться, и управлять страной надо, потому что то враг внешний нападает, то голод, то еще что-то, и тут попробуй разберись, 50 враждующих религий, 80 точек зрения ученых, медики, значит, это, не согласны, тебе прямо сегодня надо принимать решение, казнить или миловать, там, повышать или понижать, там, ставку рефинансирования, там, или еще что-нибудь, да? И политик понимает, что ему нет времени разбираться со всеми, да? И вот здесь может выступить такой, как бы, склеивающий все эти виды деятельности йога. Потому что, собственно, в рамках йоги вы везде свой. Так, медитация. Угу. Прошу. Ура!